Игроки в загробный покер. «Не входите, умоляю вас!» Леди Зеленое Солнце надеялась, что говорит уверенно и твердо, но голос ее дрожал. Человек с той стороны двери замер. Он видел в щель полутемный, несмотря на яркое утро, холл и высокие, накрытые выцветшим ковром ступени. Прямо напротив входа висела картина. В щель смотрел один только глаз, и парню казалось, что он разговаривает с его хозяином. «Кто ты? Тебе плохо? Я пришел помочь!» — опомнился Берт. «Как ваша фамилия? Пожалуйста, доверьтесь мне, это важно!» Берт замялся. Пальцы скользнули к дверной ручке, и леди Зеленое Солнце сумела заглянуть в будущее и почувствовать, как дверь отворяется. Девушка хотела перехватить ручку, сжать и не допустить неизбежного. Берт откашлялся. «Мне кажется, ты попала в неприятности. Позволь, я помогу тебе». «Фамилия!» — умоляла она. «Ваше родовое имя!» «Райт?» — сжалился парень. «Берт Райт!» «Ваш прапрадед был почтальоном?» «Да», — хмыкнул мужчина. «А еще бунтарем. Кроэл Райт. Жестокий, как топор». «Ваш прапрадед просил вас держаться подальше от этого дома!» Скороговоркой выпалила девушка и хлопнула дверью. Задребезжали стекла. Берт дернул дверную ручку, с силой потянул дверь на себя, досадливо сплюнул. И только тогда заметил квадратик картона, вылетевший к его ногам из-под двери. «Стон моей жизни полночи ждет. Часы отзвучат, и кровник придет. Он душу без тела кромсает и ест. Наследника крови палач он и крест».